В Гаване недавно учредился Кубинский оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена и 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира. Он постановил организовать знаменательные разнообразные культурно-политические мероприятия, приуроченные ко Дню Солнца и Дню Звезды 2017 года.